источник святой, остановясь на миг, прильну к нему душой, подойду и воды с ладони я напью. Господи, Господи, прозрачная вода очистит, смоет боль, затянутся все раны сердца моего. Благости, Господи, Господи. Чистая вода прохладою своей уйми мою печаль, залей огонь страстей. Подойду и воды с ладони я напьюсь, силою благодатной укреплюсь. Милости благости, Господи, Господи, Господи.